как темно. Сейчас мы зажжем фонарь. Вот так. О, вот. Смотрите, мисс Уэлденс, капитан Дик, какое помещение. Как здесь все сделано. Это ж чудесное помещение. Да, мисс Уэлденс. Сейчас ужинать, друзья, ужинать и спать, спать, спать. Нам всем нужен отдых. Так, за 10 дней мы первый раз ночуем под крышей. Мисс Уэлден, я думаю, вам с Джеком лучше устроиться наверху. Хорошо, правда? Хорошо. А мы, друзья, расположимся тут. Да, вот так. Капитан, смотрите, тёп, смотрите. Джек засыпает. Спи, Джек, спи. А мы тебе споем нашу песню. Мой мальчик, спи, усни, спи, мой мальчик, спи. Спи, Джек, спи. Джек уснул. Но отчего они ушли? Отчего они ушли? Кто, господин Бенедикт? Термиты. О-о-о. Они покинули термитник неспроста. И к тому же недавно. Я должен разгадать эту загадку. Вода. Нас, вода. Нас заливает. Нас заливает. Да. Вода. А где он живет? Куда? Дик. Это же вода. Вода нас заливает. Спокойно, спокойно, спокойно, друзья, надо завалить вход. Ну-ка, давайте земли, скорее, глину, быстрее. Глину, глину. Еще, скорее. Еще, еще, да. Еще. Вот так, еще. Еще. Давай скорее. Есть, там хорошо. Вот вероятно, разлилась река и затопила равнину. Так. Ну? Капитан Дик, вход завален глиной. Хорошо, но скоро здесь нечем будет дышать. Моя коллекция! Кто налил воду в мою коллекцию? Спокойно. Спокойно, кузен Бенедикт. Вам придется подняться выше. Я вода не... заливает наше убежище. Как вы сказали, дорогая вода кузина? Вода заливает наше убежище. Заливает? Эврика! Теперь все понятно. Вот почему эти умные насекомые покинули свое убежище. Я же говорил, что это неспроста. Они предчувствовали наводнение. Термиты много умнее нас. Они много умнее нас. Но почему здесь так трудно дышать? Мисс Уэлден, вы знаете, в каком мы положении? Если мы будем медлить, мы задохнемся. Я хочу просверлить вершину конуса. Если вода поднялась выше конуса, она ворвется к нам и затопит весь термитник. И тогда гибель. Но я предлагаю рискнуть. Вы согласны, мисс Уэлден? Я согласна, Дик. Спасибо. Геркулес! Есть, капитан ну, Дик. Ну, давай, я заберусь к тебе на плечи. Так, дайте мне топор. Том, топор. Капитан Дик. Так. Мама. Мамочка. Я не могу больше. Сейчас. Мам. Сейчас, сейчас, мой маленький. Подожди еще немного, немного. Воздух! Вот. Там воздух! Воздух! Солнце! Воздух. Геркулес, ну-ка подними меня немного повыше. Есть. Я погляжу, что там. Ну что там? Что это? Что там? Что там такое, Дик? Мы осаждены. Вы знаете, там негро и его люди. Негро? Да-да. Они плавают на лодках вокруг термитника. Вы знаете, они подняли такой крик и стрельбу, когда увидели меня. Ну что ж, но мы без боя не сдаемся. Была жестокая, но короткая. Несколько человек не могли устоять перед целым отрядом во главе с Негро. Стены термитника были разрушены. Дик не сдавался. Стоя по грудь в воде, он стрелял до последней пули. Но вот метко пущенное копье ранило его в плечо. Дик потерял сознание. Он не видел, как Негро увел миссис Уэлден, маленького Джека и кузена Бенедикта. Геркулесу и собаке Динго удалось бежать. Очнулся Дик от удара плети. Тома, Бата и Актеона схватили и заковали в цепи.